Глава пятая. «Ожидаемо», — произнес Галлан, когда мой луч вместо вампира пронзил пустоту. Кровосос просто распался на облако летучих мышей и вновь собрался в нескольких метрах левее. «Уже видел эту атаку?» — удивленно спросил я. «Ну да, несколько раз», — спокойно ответил вампир, пожав плечами. «Черт», — выругался я про себя. «Ладно, раз он мне пока не противник, то и ссориться с ним лишний раз не стоит. Я уже видел, на что он способен, и прежде чем схлестнуться с ним по-настоящему, неплохо было бы узнать о нем больше, ну и самому стать сильнее. Твоя хозяйка, она далеко отсюда живет?» «Она мне не хозяйка», — сквозь зубы ответил вампир, и я ощутил, что вокруг резко похолодало. «Нет, недалеко. Около половины дня пути верхом», — произнес он и посмотрел мне в глаза. «Что, продолжать бой не будем?» «Нет». «Эх, жаль. А я уж было собирался как следует размяться», — вздохнул Галлан. «Как-нибудь потом», — спокойно ответил я, не собираясь вестись на его провокации. «Интересно, насколько он вообще силен?» «Слушай, можно тебя кое о чем попросить?» Задал я вопрос кровососу, и тот смерил меня удивленным взглядом. «Весь во внимании», — ответил Галлан. «Может, помиримся силой?» — прямо спросил я. «Оу, ничего себе!» — усмехнулся вампир. «И как же ты собираешься это проверить?» Я огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь тяжелого, но ничего не нашел. «Хотя у меня есть идея», — вдруг сказал Галлан. «Подожди пару минут». Произнеся это, он обернулся огромной летучей мышью и, резко взмыв воздух, скрылся в ночном небе. Вернулся он действительно через пару минут. «Все просто. Предлагаю армрестлинг», — произнес он, и его тело начало резко увеличиваться в размерах, пока он не стал ростом с меня. «Вау, ничего себе! Он на такое способен!» Я смотрелся вокруг на наличие стола, но и тут меня ждал очередной облом. «Ложись на живот», — произнес Галлан, кивнув на мощенную камнем дорогу. Странное, конечно, предложение, но я не стал ничего говорить и просто его послушался. Сам вампир тоже принял горизонтальное положение и поставил локоть на каменную дорогу. «Ну, чего ждешь?» — спросил вампир. «А, так вот, что он задумал. Я тоже поставил руку на локоть и протянул ему свою руку». «Вау, ничего себе у него хватка!» — подумал я, когда Галлан схватил мою кисть своей. «На счет три», — произнес вампир. «Раз, два, три», — отсчитал он, после чего резко надавил своей рукой на мою. Сопротивляться силе Галлана у меня получилось лишь несколько секунд. «А ты неплохо продержался», — усмехнулся вампир, когда моя обратная сторона ладони коснулась холодного камня. «Другим бы я бы просто руку оторвал, а ты даже смог мне немного сопротивляться. Уважаю». Отпустив мою руку, он резко поднялся на ноги. Я последовал его примеру. «В общем, в ближайшие несколько дней посети мисс Винтер», произнес он и вынул из внутреннего кармана своего камзола скрученный в трубочку лист бумаги. «Это карта. Он протянул ее мне. И мой тебе совет. Не заставляй ее долго ждать. Мне бы не хотелось в ближайшее время снова тебя увидеть», — сказал Галлан, и в следующую секунду его фигура растаяла в воздухе. «Опасный тип», — произнес я про себя. «Да уж, даже представить страшно, на что способно это чудовище, если этот Галлан решит сражаться в полную силу», — ответила Андромеда. «Что... что случилось?» — раздался голос откуда-то сбоку. «Черт, я совсем забыл про Ретта». Поворачиваюсь к амазонке и вижу ее растерянный вид. «Ничего страшного, тебя просто усыпили», — ответил я воительнице, которая держалась за голову и потерянно осматривалась по сторонам. «Кто?» — спросила Аретту, и ее лицо перекосило гримаса боли. «Один мой старый приятель-вампир», — ответил я амазонке. «Пойдем в гостиницу, я тебе там все расскажу», сказал я своей напарнице, и, взяв девушку под руку, мы отправились в номер. Сегодня был слишком насыщенный день, и нам явно требовался отдых. «Тьма!» — выругалась Аретто, когда я рассказал ей историю, произошедшую с нами на улице. «Не принимай так близко к сердцу. Он все-таки вампир, как-никак», — ответил я амазонке. «Высший вампир», — поправила меня воительница. «Обычные кровососы на подобное не способны», — задумчиво произнесла она. «Ты поедешь? Ну, к этой благородной даме?» «Да, не думаю, что у меня есть выбор. Этот вампир, он слишком силен даже по моим меркам», — честно ответил я амазонке. «Мы с ним боролись на руках, и он победил». «Странно. Я думал, подобная новость удивит воительницу. А нет, она спокойно восприняла подобную информацию и даже бровью не повела». «Высшие вампиры очень сильны. Не удивлюсь, если он вообще герой», — задумчиво ответила Аретто. «В любом случае, будь с ним и с этой Винтер очень осторожен», — сказала она и цокнула языком. «Жаль, мне нужно уплывать». «Все будет хорошо», — улыбнулся я амазонке и положил руку ей на плечо. «Поговори насчет него с Инквизитором. Думаю, у них есть какая-либо информация о этом Галлане. Опять же, Орден Паладинов частенько сотрудничает с Инквизицией, а раз тут Арон, то и другие сильные воины Ордена тоже могут быть в этом городе. Думаю, общими силами вам удастся с ним справиться и...» «Не думаю, что это хорошая идея», — перебил я свою напарницу. «Во всяком случае, пока. Вампир не выражает прямой агрессии, и сейчас без него хватает проблем. Первостепенная задача — это демон, и пока он не будет мешать исполнять его, то мне на него плевать», — ответил я Аретто. Воительница усмехнулась. «Значит, будем решать проблемы по мере их поступления?» — спросила воительница, и я кивнул. «Хорошо, тогда идем уже обратно в гостиницу. Это наша последняя ночь, и я хочу провести ее как следует». Аретто взяла меня под руку и чуть ли не силой потащила в сторону гостиницы, в которой мы остановились. «Надеюсь, Гавард нашел место получше, чем прятаться у меня под кроватью». На следующее утро, как только я попрощался с Аретто в порту, я сразу же собирался направиться в гости к леди Винтер. Я уже даже подошел к центральным воротам города, как вдруг меня окликнули. Я повернул голову и увидел человека в серой рясе с эмблемой Инквизиции на ней. «Оу, быстро они!» «Инквизитор 5-го ранга Дрейк хочет вас видеть», — произнес незнакомец, когда я обратил на него внимание. «Ну да, как же без них?» «Хм, интересно, вампир что-то сделал с его людьми, или они все видели и слышали мой разговор с Галланом?» «Хорошо, идем», — кивнул я послу и вместе с ним направился в сторону штаб-квартиры. «Входи», — послышалось с той стороны, когда я постучался в дверь. Открыв дверь, я зашел в кабинет, где меня уже ждали двое мужчин, одним из которых был инквизитор Дрейк, а вот второго я видел первый раз. «Ты это чувствуешь?» – послышался в голове голос Андромеды. «Да», – ответил я искусственному интеллекту, понимая, что она имеет в виду. От незнакомца, который с интересом изучал меня своим взглядом, исходила настолько сильная светлая аура, что мне даже стало немного не по себе. «Кинг, позволь тебе представить Арона». Инквизитор указал рукой на мужчину, на вид которому было около 45-50 лет. Голубые глаза, длинные белые волосы, заплетенные в тугую косу, и волевой подбородок наверняка делали его довольно привлекательным для противоположного пола. Хотя Аретто этот немолодой красавчик явно бы пришелся не по душе. «Приветствую», — ответил я герою и смерил его оценивающим взглядом. Кроме невероятно сильной ауры, больше я в нем ничего не почувствовал, что было странно, учитывая, по словам амазонки, этот паладин был невероятно силен. Арон бросил на меня оценивающий взгляд и усмехнулся. «Можешь принять свою настоящую форму?» — произнес он, и на его лице появилась лукавая улыбка. «Хм, а вот это уже интересно. О моей настоящей сущности не знал даже Дрейк, а ему одного взгляда хватило, чтобы пробиться сквозь сильную магию Допеля». Дрейк посмотрел на паладина, а потом на меня, явно не понимая сути происходящего. «Получается, что о бою с вампиром он ничего не знает, а иначе его люди наверняка бы ему все рассказали. Интересно, что с ними сделал вампир? Неужели убил?» «Хорошо», – спокойно ответил я и принял свою истинную форму. «Рано или поздно инквизитор все равно о ней бы узнал, поэтому скрывать ее от Дрейка больше не имело особого смысла». «Вау, ничего себе!» — воскликнул Аррон, а инквизитор лишь усмехнулся, наблюдая за реакцией героя. «Дрейк уже видел мою истинную форму, поэтому удивляться ему было нечему. Я вернулся обратно в человеческий облик, ибо потолок был не такой высокий, чтобы я мог чувствовать себя комфортно». «Ни разу не видел созданий подобных тебе», — произнес паладин, не сводя с меня глаз. «Хотя меня уже радует, что ты создание света, а не тьмы», — сказал он и усмехнулся. «Я в курсе ситуации с подобными тебе. В нашем ордене есть один — Трейсер, но он обычный человек, хоть и очень талантливый». «Воу, а вот это уже интересно. Получается, что не только у Инквизитора есть Трейсер, но еще и у Ордена Паладинов один нашелся». «Вы помогаете ему или ей развиваться?» — спросил я Аррона. «Да, у девушки очень сильный дар к магии Земли», — ответил паладин. «Также наши лучшие учителя учат ее обращаться с булавой и щитом». «И как успехи?» — спросил я, прикидывая в уме возможные комбинации данных умений. «Скоро увидишь», — усмехнулся паладин и посмотрел на инквизитора. «Ладно, мне пора. Дел в городе еще много, а времени мало. Я был рад увидеть тебя, Трейсер Кинг, и еще больше я рад тому, что ты на нашей стороне». Сказав это, паладин протянул мне руку. «Взаимно», — ответил я и крепко пожал ее. «Увидимся», — сказал он мне и Дрейку, после чего вышел из кабинета, оставив нас наедине. «И как он тебе?» – спросил меня инквизитор, стоило паладину выйти. «Вроде ничего», – задумчиво ответил я. «У него просто потрясающая аура». Дрейк усмехнулся. «Это ты еще не видел его в деле», – сказал он и сел за свой стол. «Помимо того, что он отличный воин, он еще и первоклассный маг. Аррон отлично владеет магией огня и света, причем его магические навыки настолько искусны, что он может объединять эти виды магии в одно заклинание». «Воу, звучит сильно», — я озвучил свои мысли Дрейку. «И на деле выглядит потрясающе. Если бы не он, демоны давно бы смели нас с Ордена, а благодаря Аррону нам удается пока сдерживать их». «Трейсеры, воюющие на стороне демонов, уже были замечены?» – задал я вопрос инквизитору. «Да, они доставляют немало проблем, но Аррону и другим паладинам пока удается им противостоять. Также на Ордене находится наш элитный отряд инквизиторов, на счету которых более 3 десятков убийств тебе подобных. Трейсеры в основном вырезают объединенную армию Высшего Совета и на паладинов и инквизиторов не лезут», — ответил Дрейк. «Понятно», — задумчиво ответил я. «Хорошо, что к ним пока не присоединились сильные трейсеры вроде меня, Инара или Локи, а то обычными солдатами они бы точно не ограничились». Свои мысли на этот счет я озвучивать не стал. «Кинг», — лицо Дрейка вдруг стало очень серьезным. «Скажи мне, что вчера произошло? Люди, которых я отправил за тобой, мертвы, и их тела...» Инквизитор задумался. «Будто бы разом высушили, превратив практически в пыль. На такое способны лишь...» «Высшие вампиры, ты прав», — закончил я фразу за Дрейка. «Вчера мне посчастливилось встретиться с таким», — честно признался я инквизитору. «Плохо, это очень плохо», — задумчиво произнес Дрейк. «Что он от тебя хотел?» «Есть одно поручение, которое я должен выполнить. Оно никак не касается демонов. Сегодня я отправляюсь его выполнять и очень тебя прошу. Сними с меня хвост», — ответил я инквизитору. «Если ты ценишь жизнь своих людей, то не посылай их за мной». Дрейк посмотрел мне в глаза. «Ты же понимаешь, как подозрительно все это звучит?» «Да, но я могу поклясться тебе чем угодно, что это никак не связано ни с демонами, ни с трейсерами, ни с Инквизицией. Это, можно сказать, личное дело». В кабинете Дрейка воцарилось молчание. «Я подумаю», — наконец произнес он. «Хорошо», — спокойно ответил я и встал. «Меня, возможно, какое-то время не будет в городе», — сказал я на прощание и собирался было выйти из кабинета инквизитора, но он меня окликнул. «Этот высший, он представился?» — спросил Дрейк. «Да, сказал, что его зовут Галлан», — ответил я, и инквизитор изменился в лице. «Хорошо, спасибо». Надо отдать ему должное. Он быстро вернул контроль над своими эмоциями, и буквально через секунду его лицо снова стало беспристрастным. «Можешь идти». Не сказать, что мне сильно нужно было его разрешение. «Увидимся», — ответил я, решив, что не стану ничего говорить по этому поводу. Дрейк явно занимал какой-то важный пост в Инквизиции, поэтому привык командовать и к тому, что его приказы не обсуждаются. Что ж. Пусть будет так. Я не видел смысла ругаться с Инквизицией. Благо, мы преследовали одну общую цель. «Ада, как думаешь, что этой леди Винтер от меня надо?» — спросил я искусственный интеллект, пока спускался по ступенькам штаб-квартиры инквизиторов. «Понятия не имею, но уверена, что она хочет тебя видеть только ради того, чтобы отблагодарить за свое спасение», — ответила Ада, и, признаться честно, у меня не было ни талики сомнения в ее словах. «В любом случае, пока не навестишь эту девушку, ничего не узнаешь». «Ты права», — ответил я своему ИИ и, выйдя из здания Инквизиции, направился прямиком к воротам, за которыми начинался тракт, который должен был вывести меня к поместью загадочной леди Винтер. Во всяком случае, если верить карте.